Один из лучших романов английского писателя Вальтера Скотта «Квентин Дорвард», написанный в 1823 году, воссоздает историю Франции XV века, время царствования короля Людовика XI и его борьбу с герцогом Бургундским Карлом Смелым. Глава первая. Контраст. Вот два изображения, вот и вот. На этих двух портретах лица братьев. Шекспир, Гамлет. Вторая половина 15-го столетия подготовила ряд событий, в итоге которых Франция достигла грозного могущества, с той поры не раз служившего предметом зависти для остальных европейских держав. До этой эпохи Франция была вынуждена отстаивать свое существование в борьбе с Англией, владевшей в то время лучшими ее провинциями, и только благодаря постоянным усилиям ее короля и беззаветной отваге народа ей удалось избежать окончательного подчинения иноземному игу. Но ей угрожала не только эта опасность. Ее могущественные вассалы, вассал в данном случае феодал, признающий свою зависимость от более крупного феодала, сеньора, в особенности герцоги Бургундский и Бретонский, стали так пренебрежительно относиться к своим обязанностям феодалов, что при малейшем поводе готовы были восстать против своего государя и сюзерена, французского короля. Сюзерен — феодальный государь, которому обязаны повиноваться феодалы, более мелкие, зависящие от него. В мирное время они самовластно управляли своими провинциями, при этом бургундский дом, владевший цветущей бургундской провинцией и лучшей и богатейшей частью Фландрии, был сам по себе настолько богат и силен, что ни в могуществе, ни в великолепии не уступал французскому двору. Следуя примеру главнейших вассалов, каждый мелкий ленник старался отстоять свою независимость, насколько это ему позволяло расстояние от королевского двора, размеры его владений и неприступность его замков и укреплений. Ленник — землевладелец, чаще всего феодал, получивший право на владение своей землей, леном, от более крупного феодала. Ленник был обязан нести воинскую службу при своем покровителе, помогать ему в управлении землями и поддерживать его деньгами или поставками сырья и продуктов питания. Все эти мелкие деспоты, не считаясь с законом и пользуясь своей безнаказанностью, зверски угнетали своих подданных и расправлялись с ними с чудовищной жестокостью. В одной Аверни насчитывалось в то время до 300 таких независимых дворян, для которых разбой, грабеж и насилие были самым обычным делом. Кроме всех этих бед, другой не менее страшный бич, последствия долгой распри и многолетних войн между Францией и Англией, терзал эту несчастную страну. Многочисленные выходцы из соседних государств, собираясь в вооруженные шайки под предводительством избранных ими смелых и ловких искателей приключений, наводняли Францию. Это продажное воинство предлагало на любой срок свои услуги тому, кто больше за них заплатит. А в тех случаях, когда на них не было спроса, воевало на свой собственный страх, захватывая замки и крепости, пользуясь ими как притонами, забирая в плен людей, чтобы получать за них огромные выкупы, облагая данью беззащитные селения и прилегавшие к ним земли. Словом, своим поведением вполне оправдывало данное им прозвище «обирал и живодеров». Наряду со всеми ужасами и несчастьями, вызванными бедственным положением государства, среди мелкопоместных дворян царили безумное мотовство и роскошь, которыми они щеголяли в подражании крупным феодалам, выжимая последние соки из обнищавшего, разоренного народа. Отношение к женщине носило романтический, рыцарский характер, часто переходивший, однако, в полную разнузданность. Язык странствующего рыцарства еще не совсем вышел из употребления, внешние его приемы и формы еще сохранились, но чувство благородной возвышенной любви и рыцарская доблесть, почти исчезли и не скрашивали больше вычурности его оборотов. Поединки и турниры, празднества и пиры, которые устраивались каждым, даже самым маленьким феодальным двором, привлекали толпы искателей приключений во Францию, представлявшую такое широкое поле для безрассудной отваги и предприимчивости, не находивших применения в более счастливом отечестве всех этих авантюристов. В ту эпоху, как будто для того, чтобы спасти прекрасную Францию от грозивших ей со всех сторон бед, на шаткий престол ее взошел Людовик XI, который, несмотря на свои отталкивающие личные качества, сумел понять и до некоторой степени пресечь и парализовать зло своего времени. Так иные яды, как говорится в старинных медицинских книгах, могут взаимно обезвреживать друг друга. Смелый, когда этого требовала выгода или политическая цель, Людовик не был романтичен по природе. В нем не было и искры той благородной рыцарской отваги, которая не столько гонится за пользой и успехом, сколько за славой и честью. Расчетливый и хитрый, он ставил выше всего свои личные интересы и умел ради них жертвовать не только своей гордостью, но и своими страстями. Он тщательно скрывал свои истинные мысли, намерения и чувства даже от своих приближенных, и нередко говаривал: «Кто не умеет притворяться, тот не умеет и царствовать. Что касается меня, то узнай я, что моя шапка проведала мои мысли, я в ту же минуту бросил бы ее в огонь». Никто ни до него, ни после не умел лучше подмечать слабости своих ближних и пользоваться ими для своих выгод, в то же время ловко скрывая от всех собственные недостатки и слабости. Людовик был по природе мстителен и жесток до такой степени, что бесчисленные казни, совершавшиеся по его приказанию, доставляли ему истинное удовольствие. Он не знал ни милосердия, ни пощады в тех случаях, когда мог действовать безнаказанно. Но вместе с тем никакая жажда мести не могла толкнуть его на безрассудный, необдуманный поступок. Он бросался на свою жертву только тогда, когда она была в полной его власти и не могла от него ускользнуть. И действовал всегда так осторожно, ловко и скрытно, что смысл его тайных происков становился понятен окружающим лишь после того, как он добивался своей цели. Прирожденная скупость Людовика не мешала ему, однако, быть щедрым до расточительности, когда дело шло о том, чтобы подкупить какого-нибудь фаворита или министра враждебного ему государя и этим предотвратить грозившее ему нападение или разрушить подготовляемый против него союз. Он любил всякие развлечения и разгул, но даже самые сильные его страсти — охота и женщины — не могли отвлечь его от строгого исполнения взятых им на себя обязанностей, от управления государством. Он был тонким знатоком человеческой природы, потому что никогда не чуждался частной жизни людей, к какому бы слою общества они ни принадлежали. И хотя он был высокомерен и заносчив, однако не признавал произвольного деления общества на высших и низших, чем вызывал глубокое возмущение знати, и, не колеблясь, доверял самые высокие посты людям, которых выбирал из самых низших слоев общества. Правда, людей он умел выбирать и редко ошибался. Но цельные характеры — большая редкость, и в этом хитром и одаренном государе уживались странные противоречия. Несмотря на все свое лицемерие и лукавство, Людовик иногда слишком слепо и опрометчиво полагался на прямодушие и честность других. Подобные промахи имели, по-видимому, своим источником слишком тонкую игру, побуждавшую его иногда прикидываться и надевать личину неограниченного доверия к тем, кого он хотел обмануть. Обычно же он был так недоверчив и подозрителен, как ни один из властителей того времени. Чтобы дополнить наш беглый набросок, укажем еще на две характерные черты этого страшного человека, сумевшего то ловкой политикой, то вовремя брошенной подачкой, то, наконец, жестокостью и крутыми мерами выдвинуться среди воинственных, суровых государей того времени и занять среди них место укротителя диких зверей, которые разорвали бы его на куски, если бы он не подчинил их своей власти. Первая из двух характерных черт Людовика — это крайнее суеверие. Бич, который часто терзает людей, отказывающихся исполнять повеления религии. Людовик никогда не пытался успокоить свою преступную совесть, изменив хоть на волос свою коварную политику, но тщетно старался заглушить муки раскаяния исполнением суеверных обрядов, строгим покаянием и щедрыми дарами, расточаемыми духовенству. Второй его чертой, которая, как ни странно, часто бывает неразлучна с первой, была страсть к низменным удовольствиям и тайному разгулу. Самый умный, или, во всяком случае, самый хитрый из современных ему монархов, Людовик любил низменные наслаждения. Сам человек в высшей степени остроумный, он очень ценил находчивость и остроумие в своих собеседниках, что как будто плохо вяжется с его характером. Несмотря на крайнюю недоверчивость, он с удивительным легкомыслием пускался во всевозможные сомнительные похождения и любовные интриги. Страсть его к подобным развлечениям была так велика, что дала пищу для бесчисленных игривых и скандальных анекдотов, собранных и изданных отдельной книжкой, которая хорошо знакома некоторым любителям подобного чтения. Итак, посредством этого осторожного и ловкого, но очень неприятного государя, провидению угодно было возвратить великой французской нации те блага государственного порядка, которые она почти утратила ко времени вступления Людовика на престол. Так часто провидение заставляет служить на пользу людям не только теплый летний дождик, но и грозную разрушительную бурю. До своего вступления на престол Людовик успел обнаружить больше пороков, чем достоинств. Первая его жена, Маргарита Шотландская, пала жертвой клеветы придворных своего супруга. Однако, если бы сам Людовик этого не поощрял, никто не осмелился бы сказать ни единого слова против доброй и несчастной государыни. Людовик был также дурным, неблагодарным сыном. Сначала он затеял тайный заговор против отца, а потом поднял против него открытое восстание. За первое из этих преступлений он был удален в собственное свое владение Дофине, где впервые показал себя искусным правителем. За второе был окончательно изгнан из пределов государства и принужден чуть не из милости просить убежище у герцога Бургундского и его сына. Он пользовался их гостеприимством до самой смерти отца, скончавшегося в 1461 году, и отплатил им впоследствии черной неблагодарностью. В самом начале своего царствования он едва не был свергнут с престола лигой, заключенной против него сильнейшими его вассалами, во главе которых стоял герцог Бургундский, или, вернее, сын его, граф де Шеролле. Предводители этой лиги собрали многочисленное войско, осадили Париж и под стенами столицы дали решительное сражение, сомнительный исход которого чуть не погубил французскую монархию. Но, как это обыкновенно бывает, более ловкий из противников сумел присвоить себе, если не славу и честь, то все выгоды, какие можно было извлечь из этого спорного сражения. Людовик, показавший редкую личную храбрость в битве при Монлери, сумел так ловко повернуть дело, что смело мог считать эту спорную битву своей победой. Он выждал время, и когда Лига сложила оружие, стал так искусно сеять раздор между ее предводителями, называвшими себя Лигой всеобщего блага, хотя настоящей их целью было неспровержение французской монархии, что Лига распалась и никогда больше не возникала в прежних угрожающих размерах. С той поры Людовик, которому Англия не была больше страшна, потому что в ней самой шли в то время междоусобные войны между домами Йоркским и Ланкастерским, занялся оздоровлением своего государства, он, как искусный, но безжалостный врач, то уговорами, то огнем и мечом многие годы старался остановить распространение смертельной болезни, разъедавшей и подтачивавшей политический организм Франции. Он стремился положить предел разбоям вольных вооруженных шаек и беззаконному своеволию дворян, и мало-помалу, благодаря выдержке и настойчивости, ему удалось укрепить свою королевскую власть и, если не подавить совсем, то значительно ослабить своих могущественных вассалов. Тем не менее, французский король со всех сторон был окружен опасностями. Правда, членов Лиги всеобщего блага разъединяли раздоры, но она еще существовала, и как недобитая змея могла ожить и сделаться по-прежнему опасной. Но наибольшая опасность грозила ему со стороны герцога Бургундского, одного из могущественнейших европейских государей своего времени, возраставшую силу и значение которого ничуть не умаляла его формальная зависимость от короля Франции. Карл, прозванный «Смелым», вернее, было бы назвать его «Отчаянным», так как храбрость у него сочеталась с яростью и неистовством, владел в то время бургундским герцогством и горел одним желанием — сменить свою герцогскую корону на независимый королевский венец. По характеру герцог Карл представлял полную противоположность Людовику XI. Спокойный, рассудительный и хитрый Людовик никогда не пускался в рискованные предприятия, но зато и не отступал перед разномеченной целью, если достижение ее было возможно хотя бы в самом отдаленном будущем. Герцог же, наоборот, очертя голову, бросался в самые опасные предприятия, потому что любил опасность и не признавал никаких препятствий. Людовик никогда не жертвовал выгодой даже ради своих страстей. Карл ради выгоды не поступался не только своими страстями, но даже малейшей прихотью. Несмотря на узы близкого родства, несмотря на услуги, оказанные герцогом и его отцом Людовику, когда он был еще дофином, дофин во французской дворянской монархии — наследный принц, сын короля, в изгнании они презирали и ненавидели друг друга. Герцог Бургундский осуждал осторожную политику короля, приписывая природной трусости Людовика его манеру добиваться своих целей хитрыми подходами, подкупом и другими окольными путями, тогда как сам он всегда шел к своей цели открыто, с оружием в руках. Он ненавидел короля не только за его неблагодарность, за личные оскорбления и за постоянную клевету, которой послы Людовика старались очернить Карла еще при жизни его отца, но больше всего за тайную помощь, которую оказывал Людовик недовольным гражданам Гента, Льежа и других больших городов Франции. Эти беспокойные мятежные города, крепко державшиеся своих привилегий и гордые своим богатством, часто открыто восставали против своих властителей, герцогов бургундских, и всегда находили помощь при дворе Людовика, который не упускал удобного случая посеять смуту во владениях своего слишком гордого и могущественного вассала. Людовик платил герцогу такой же ненавистью и презрением, но умел ловко скрывать свои чувства. Да и не мог такой глубоко проницательный человек, как Людовик, не презирать той упрямой настойчивости, с которой герцог стремился к достижению своих целей, как бы гибельны ни были для него последствия его упорства, точно так же, как не мог не презирать его слепой и безрассудной отваги, не признававшей ни опасности, ни преград. Впрочем, надо заметить, что король не столько презирал, сколько ненавидел Карла, и его злоба и ненависть становились тем сильнее, чем больший страх внушал ему этот опасный противник. Людовик хорошо понимал, что нападение бешеного быка, с которым он любил сравнивать герцога Бургундского, всегда опасно, хотя бы животное нападало с закрытыми глазами. Его страшили не только богатство и могущество бургундского дома, не только многочисленность воинственного и дисциплинированного населения герцогских владений, сам герцог по своим личным качествам был для него опасным врагом. Храбрый до безрассудства, щедрый до расточительности, окруживший себя и свой двор роскошью и блеском, Карл Смелый привлекал к себе самых отважных, самых пылких людей того времени, которых неудержимо влекло к нему сходство их характеров. И Людовик не мог не понимать, на что способны такие храбрецы под предводительством бесстрашного, неукротимого вожака. Было и еще одно обстоятельство, усиливавшее вражду Людовика к его слишком могущественному вассалу. Герцог оказал ему некогда услугу, за которую Людовик и не подумал с ним расплатиться. Он чувствовал себя в долгу перед ним, и это заставляло его не только быть сдержанным с герцогом, но иногда даже сносить вспышки его необузданного гнева и дерзости, оскорбительные для его королевского достоинства, причем он не мог обращаться с ним иначе, как со своим любезным братом, герцогом Бургундским. Около 1468 года взаимная ненависть двух великих государей достигла крайних пределов. Вопреки заключенному ими между собой перемирию, правда, временному и очень непрочному. Начало нашего рассказа относится именно к этой эпохе. Быть может, читатель найдет, что главное действующее лицо этой повести слишком незначительно по своему общественному положению, и что для его характеристики не стоило выяснять взаимоотношения таких высоких и могущественных особ, но мы позволим себе напомнить, что нередко страсти, ссоры, вражда или мирные отношения великих мира сего сильно отражаются на участи окружающих людей. И надеемся, что из последующих глав каждому станет ясно, как важно все сказанное в этой первой вступительной главе для правильного понимания многих событий в жизни нашего героя.